Глава 69. Материнский день. Марина теперь редко видела Виктора. Она понимала, что он все меньше в ней нуждается. А еще ему попросту с ней неинтересно. Мальчик подрастает, играет со сверстниками и занят целыми днями. А куклы его не интересуют. В субботу был материнский день, и она заранее договорилась с мужем, что заберет сына. Перед тем, как приехать, Марина звонила несколько раз. Первый раз, когда садилась в машину, второй, когда съезжала с трассы, и третий, когда подъезжала к дому. В этот раз она долго сидела в машине, ожидая, пока Витя соберется. Время тянулось мучительно медленно. Для нее каждая минута, проведенная с любимчиком, была на вес золота. «Ну, наконец-то!» – обрадовалась она, увидев показавшегося в дверях сына. «Витечка, ты очень долго собирался». Он медленно, нехотя, подошел к машине и, сев на заднее сиденье, обиженно надулся и спросил: «Мама, почему я к тебе должен каждую субботу ездить? У меня много дел дома, а у тебя совершенно нечего делать». Марина завела машину и тронулась с места. Неожиданно для нее самой слезы хлынули сплошным потоком, заслав серой пеленой дорогу. Машина вильнула в сторону. Нет, сын ни в коем случае не должен увидеть ее слез. Она остановила машину на обочине, выключила двигатель, выдержала паузу. Потом повернулась к Виктору и как можно тверже и спокойнее, четким и громким голосом сказала: «Должен, потому что должен. Это не обсуждается». Сын обиженно замолчал, нахмурившись и уткнувшись в свой телефон. «А теперь поедем дальше», сказала она и завела двигатель. Вырулив на проспект и пытаясь перестроиться, она поняла, что не работают тормоза. Педаль проваливалась в пол. Пришлось резко затормозить ручником и съехать на обочину. Нужно было как-то доехать до ближайшего автосервиса. «Да что ж за беда-то такая?» спросила она себя. «Все взрывается, все горит. Тормоза отказывают». Время свидания медленно таяло. Она нашла в телефоне номер знакомого механика. «У меня отказывают тормоза», — сказала Марина. «Педаль почти до упора уходит вниз». «Срочно на сервис», — сказал механик. «А лучше остановиться и вызвать эвакуатор. На машине ехать нельзя. Скорее всего, вытекла тормозная жидкость». «А как я до дома доеду?» – спросила Марина. «У меня же ребенок в машине. Вызывай эвакуатор», – посоветовал знакомый. «Пусть доставит машину к нам. Доедешь на метро. Ребенок не грудной уже, я надеюсь?» Она позвонила, дождалась, пока приедет эвакуатор. Время свидания с сыном стремительно истекало. Войдя в квартиру, Марина раздела Витю и бросилась на кухню. Она едва успела покормить его испеченными заранее разогретыми в микроволновке сырниками, как позвонил супруг и недовольным тоном спросил, почему ребенка еще нет дома. «Володя, а ты сможешь его забрать?» – спросила Марина. «Нет, не могу», – ответил муж. «Почему ребенок еще не дома?» Она хотела рассказать ему об отказавших тормозах, но быстро себя одернула. Иначе в следующий раз вообще не разрешит Вите повидаться с мамой. Будь он проклят, этот подонок-супруг. Муж умело использовал всех своих интересов. Ее, сыновей, подругу. Все, кто знают, что их любят, пытаются манипулировать. Задавить, заставить, уговорить, пообещать, посмеяться, растоптать, унизить. Уничтожить. На следующий день на сервисе сказали, что потребуется замена тормозной жидкости, но только после замены тормозных трубок. Они медные и идут вдоль всего днища машины. Марина даже представить не могла длину этой медной ленты. Потом потребуется замена дисков, каждый из которых стоит по $200. И это были еще только цветочки. Еще, по словам мастера, в замене нуждались подшипники, потом уставшие соленблоки, а потом оказалось, что требуется срочная замена аккумулятора. Когда она согласилась на покупку нового аккумулятора, на следующий день выяснилось, что двигатель нуждается в капитальном ремонте. Не было ни конца, ни края. «Побойтесь Бога», — сказала она мастеру. «Машина ведь новая, ей еще и 3 лет нет». «Ну что вы, милочка», — засмеялся мастер. «Любая машина, как только выезжает из ворот автоцентра, уже не новая, и ее стоимость снижается на 10%, а ваша вообще старушка». Наконец она поняла, в чем дело. На сервис нужно одевать старые резиновые сапоги и стеганую фуфайку. А еще материться, рассказывать всем о своей несчастной жизни матери-одиночки и просить отремонтировать машину в кредит. Как предсказуем и жесток к женщине этот мир! Марина позвонила Виктору. Их размолвка и его нежелание приезжать к ней уже забылись. Она не могла на своих детей ни злиться, ни обижаться. «Мама, отведешь меня на линейку?» – спросил сын. «Хорошо, малыш, конечно», – обрадовалась Марина. «Сейчас я твоему папе позвоню». Она старалась как можно меньше разговаривать с мужем, но это был исключительный случай. «Володя, Виктор завтра идет в школу», – спокойно начала она разговор. «И что, это новость для мамаши, которая никогда не думала о детях?» – спросил он. «Можно я отвезу его на линейку?» – спросила Марина. Муж ответил грубо и резко. «Нет, нельзя». У Марины подогнулись колени. «Кто это отведет его?» – спросила она, пытаясь казаться спокойной и сглотнув застрявший в горле ком. Мысль о том, что та женщина будет держать за руку ее ребенка, доводила ее до исступления. «Почему она? Я сам отведу», — сказал супруг тоном, не терпящим возражений. Если бы он знал, что сейчас творилось в ее душе, сколько в ней было боли, что же за мать такая, что не может проводить сыночка с букетом красивых цветов в радостный день 1 сентября. Она подъехала к школе, оставив машину за квартал, и подглядывала из-за забора, гордясь сыном, которого она вырастила, и глотая слезы от обиды на тех, кто у нее его отобрал.